Если я тебе это предлагаю, значит, считаю, что ты нам не помешаешь. Хорошо? С неожиданной радостью согласился Жильбер. Тогда как мы договоримся? Я встречаюсь с Валери в 2:15 у входа в крыло Динон, рядом с кассой. Тебе это удобно? Консьержка с трагическим лицом входила в свои апартаменты. Увидев ее, Жан-Марк едва успел, соответственно, случаю скорчить печальную мину. С похоронным видом он опустил трубку на рычаг. «Ну, что там?» — полюбопытствовала она. «Мой дядя Эрнест очень плох», — ответил Жан-Марк. «Спасибо, что предупредили». Закаменев в горе, в котором невозможно было усомниться, он вышел за порог. Вернувшись в комнату, Жан-Марк подумал, что Валери, вероятно, разозлится, узнав, что он пригласил Жильбера. Тем хуже для нее. В конце концов, он достаточно часто проводит с ней время наедине. Пусть же хоть иногда с ними будет кто-нибудь третий. Всего 10 минут назад предстоящая встреча не сулила ничего необычного. И все вдруг изменилось, словно перед ним открылась сияющая перспектива. Лувр, прекрасное полотно, желчное замечание Валери, приятная, интеллигентная беседа с Жильбером. Жан-Марка охватило нетерпение, он хотел поскорее оказаться там. Еще немного, и он начал бы собираться, но было всего 10 утра, а бриться заранее он не хотел. У него слишком быстро отрастала щетина. Удивительно, что все еще находятся люди, желающие полюбоваться этой старушкой, заметил Жильбер, останавливаясь перед Джокондой. Несколько посетителей посмотрели на него с возмущением. «Пойдем», — дотрагиваясь до его плеча, сказал Жан-Марк. «Не могу. Она меня завораживает. Только не красотой, а идиотизмом. Надо бы придумать специальный термин для определения самодовольной глупости ее лица. Что-нибудь вроде джокандизма. Говорят, Леонардо поначалу рисовал мальчика, а потом переделал его в Мону Лизу», — вступила в разговор Валерия. «Это что еще за история?» — удивился Жан-Марк. «Ты что, разве не знаешь, что да Винчи был гомосексуалистом?» «Ты путаешь с Микеланджело?» «Вовсе нет, и он тоже. Собственно говоря, в этом и состоит секрет его дарования. Лично я, в отличие от Жильбера, считаю, что в Джоконде все-таки что-то есть. Разве что пейзаж», — вставил Жильбер, «но уж никак не физиономия». Все более многочисленные ценители прекрасного собирались у Джоконды, как мухи у кусочка сахара. Они поглощали положенную им дозу красоты, качество которой гарантировалось надписью на табличке. То тут, то там какой-нибудь посетитель с видом знатока растолковывал суть шедевра своим соседям. Хорошо еще, что по воскресеньям не бывает организованных экскурсий. Жан-Марка, как и Жильбера, раздражало всеобщее преклонение перед Джокондой. Он предпочел бы любоваться этим полотном в одиночестве. Однако он был далек от того, чтобы умалять талант Леонардо только потому, что миллионы людей считают его великим живописцем. А вообще-то поведение Жильбера его разочаровало. Не исключено, конечно, что столь тонкого и обычно проницательного юношу подтолкнуло к парадоксальным высказываниям присутствие кузины. Не торопясь, все трое пошли к соседним полотнам. Итальянская школа выплеснула на них поразительную прозрачность тщательно покрытых лаком лиц. Но лица эти так походили одно на другое, и от картины к картине восторг угасал. Валерий, чтобы было удобнее ходить, сняла туфли и несла их в руках. Проходя по галерее, она пританцовывала. Музейные смотрители провожали ее подозрительными взглядами.